Часть первая. Почему не получается жить так, как хочется? Люди ожидают автобус на остановке совершенно по-разному. Одни ворчат: «Да когда уже приедет этот чертов автобус?» Другие перекладывают вину на близких: «Вот не выслушивал бы сегодня дома упреки, давно бы уже ехал». Кто-то заранее начинает беспокоиться, как залезть в переполненный салон. Но есть и те, кто просто радуется возможности немного передохнуть. Они спокойно ждут, понимая, что от их переживаний транспорт быстрее не появится. А когда автобус приезжает и в него набивается целая толпа, эти люди испытывают благодарность даже за такую поездку. Жизнь состоит из небольших событий. Однако суетливость и беспокойство лишают нас возможности радоваться этим драгоценным мелочам, и позднее мы сожалеем из-за упущенного. Неблагоприятные условия делают нас слепыми. Мы думаем только о том, как исправить ситуацию, а потом боимся потерять полученное благо. Поэтому время для нас летит быстро, и мы не успеваем по-настоящему почувствовать себя счастливыми. Выбор и внутренние противоречия. В жизни мы постоянно делаем выбор, определяя его как хороший или плохой. Часто случается так. Мы принимаем вроде бы правильное решение, а спустя время смотрим на ситуацию в целом и понимаем, что оно было неверным. Например, человек женится, ожидая обрести счастье в браке, но происходит наоборот. Семейная пара надеется, что рождение детей сделает жизнь прекрасной, но отпрыски растут такими неблагодарными, что вызывает лишь разочарование родителей. Многие начинают свое дело, чтобы заработать, но в конце концов теряют все и влезают в долги. Мы страдаем от того, что чаяния и результаты не всегда совпадают, и тогда возникают вопросы. А точно ли я сделал все, чтобы жить хорошо? Не слишком ли я увлекся мирскими делами? Хорошо ли я, хозяин своей жизни, живу? Один человек оставил дом, имущество, репутацию, отрекся от своих желаний и ушел от мирского, чтобы достичь просветления. Но, прожив с монахами несколько лет, решил: «Вряд ли я когда-нибудь достигну просветления, ведя подобную жизнь». Он понял, что в монастыре слишком много обязанностей, таких, например, как приготовление еды, и ему не хватает времени для духовной практики. «Лучше я уйду в горы, где никого нет, и полностью посвящу себя служению», — подумал он и отправился в далекую горную долину в 20-30 ли от деревни. Просто под открытым небом жить было нельзя, поэтому для начала человек построил хижину и набрал еды в деревне. Но в результате у отшельника появилось еще больше мирских забот, чем во времена жизни в монастыре. Соломенную хижину приходилось часто ремонтировать, а продукты быстро портились, поэтому он был вынужден почти каждую неделю преодолевать большое расстояние, чтобы пополнить запасы. Соломенные сандалии изнашивались быстрее, их нужно было чаще менять. Словом, времени на практику не оставалось совсем. Затем человек заболел, врач объяснил это плохим питанием и прописал стакан молока ежедневно. Но где в горах взять молоко? За ним нужно было каждое утро спускаться в деревню, а потом подниматься обратно. Задача оказалась слишком тяжелой, и монах нашел другой выход. Он завел коз. Теперь не требовалось тратить время и силы на поход в деревню, но появились новые заботы. Непривязанные козы разбегутся, поэтому для них нужно сделать загон, а еще необходимо заготавливать сено. Козы подарили ему возможность пить молоко, но отобрали все свободное время. Отшельнику пришлось нанять пастуха. Однако пастух не станет работать бесплатно. Если раньше монах собирал подаяние только для себя, то теперь ему нужно было еще оплачивать труд и питание пастуха, так что времени на сбор стало уходить больше. Требовалось снова что-то менять. «Пожалуй, я женюсь», — решил он. Отшельник полагал, что жена будет заботиться о доме, а он, сократив расходы, наконец сможет сосредоточиться на духовной практике. Но вскоре у новобрачных появился ребенок. Это история о человеке, который оставил свой дом и семью ради того, чтобы обрести просветление, но, уйдя далеко в горы, женился, стал отцом и погряз в рутине. Кому-то покажется нелепой притча о метаниях отшельника, но большинство людей примерно так и живут. Мы считаем свой ежедневный выбор правильным, однако через некоторое время осознаем, что первоначальная цель и смысл утеряны, потому что нас затягивает стремление к комфорту. Выбравший брак не должен сходить со своего пути, так же, как не должен отказываться от своего решения, ступивший на духовную стезю. Четкая цель в жизни избавляет от лишних страданий. Сталкиваясь с трудностями, человек уходит в монастырь, но, осуществив это желание, напротив, начинает завидовать мирянам с их простой жизнью. Часто нам не удается сразу ясно сформулировать жизненную цель. Мы путаемся и совершаем ошибки, как герой моей притчи. В такой ситуации есть два выхода. Можно отклониться от первоначальной цели и жить настоящим. Здесь нет ничего зазорного. Однако есть и другой путь. Поняв, что двигаетесь не в ту сторону, вы должны немедленно остановиться и вернуться в исходную точку. Мы часто считаем: заработаю кучу денег, вот это будет счастье, или я стану самой счастливой, когда выйду замуж. Но не всегда деньги или брак приносят радость. Сначала вы мечтаете о рождении ребенка, потом желаете, чтобы он пошел в школу, хорошо учился. Потом кажется, что вы наконец будете довольны, когда ваш ребенок поступит в институт. Затем вы ждете, когда он найдет работу, женится, когда у вас появятся внуки. Так и проходит вся жизнь. Мы мучимся в метаниях, выставляя бесконечные условия для счастья, а потом умираем, так и не испытав его по-настоящему. Не стоит переживать о мелочах. Радуйтесь тому, что уже обрели, и думайте так: у меня есть семья, дом, работа, мне некому завидовать, моя жизнь лучшая. Если оптимистично воспринимать свою жизнь, вы станете действительно свободны. Перестанете слепо нестись вперед к цели, не разбирая пути. Не откладывайте счастье на потом. Будьте счастливы здесь и сейчас. Жизнь никому не дает правильные ответы, и каждый волен делать собственный выбор. Однако мы боимся столкнуться с ответственностью, поэтому медлим перед принятием решений. Мы не можем сказать наверняка, хороша наша жизнь или нет. Значение имеет только выбор и ответственность за него. Принимая ответственность, мы соглашаемся с последствиями собственных решений. Если мы способны с ними встретиться, тогда никакие повороты судьбы не заставят нас страдать. Между идеальным и реальным. Иногда кажется, что все вокруг усердно работают ради своей мечты, и только я еле плетусь где-то в хвосте. У меня не получается достичь цели, обстоятельства вынуждают сдаться, и внутренний конфликт обостряется. Одному молодому человеку пришлось отказаться от изучения дизайна и устроиться в офис. Это решение стало для него болезненным. «Если бы позволяли финансы, я бы вернулся к дизайну и добился многого», — считал он. «Но когда женюсь и родятся дети, я еще больше отдалюсь от своей мечты. Смогу ли я и дальше жить так?» Люди часто думают, что они будут счастливы только если выберут профессию, наиболее соответствующую их способностям. Однако способности можно применить в любой работе. Например, я полагал, что имею склонность к науке и потому мечтал стать ученым. Я никогда не хотел связать свою жизнь со служением Будде. Сколько же противоречий мне, монаху, а не ученому, пришлось преодолеть? Я пришел к вере в старшей школе, но и после этого всегда находил место науки в своей жизни. Будучи ученым, я не касаюсь наименее вероятных элементов религии. Вместо этого я стремлюсь объяснять принципы буддизма так, чтобы они были понятны всем. Передавая учение Будды, я стараюсь сделать свои проповеди логичными и упорядоченными. Мой пример — подтверждение того, что способности человека непременно проявятся, где бы он ни работал. Мне хорошо дается наука, поэтому я могу связать свою жизнь только с ней. Это всего лишь стереотип. Врожденные способности подходят далеко не для одного рода деятельности. Если вы будете прилагать все усилия, то сумеете применить свои таланты в любой профессии. При выборе карьеры молодым людям часто говорят: «Делай то, что любишь». Эти слова на самом деле означают только одно: вы можете найти занятие, которое будет вам по душе, а не гнаться за деньгами, славой и стабильностью других профессий. Если вы действительно увлечены каким-либо делом и уверены, что справитесь, не нужно беспокоиться, насколько востребована и высокооплачиваемая эта работа, просто попробуйте. То, что другие люди считают хорошим, не обязательно подойдет вам, поэтому не следует слепо доверять чужой оценке. Однако, если вы еще не нашли дело, которое бы вам нравилось, то не стоит переживать. Все люди разные, возможно, так даже лучше. Если человек способен посвящать себя различным занятиям, он достиг высочайшего уровня свободы. Нужно готовить — он готовит. Нужно стирать — стирает. Нужно читать проповеди — читает. Нужно заниматься огородом — занимается. Полное освобождение — возможность не придерживаться единственного пути. Мало кому удается достичь этого, большинство людей не могут себе позволить распыляться. Поэтому нет ничего зазорного в отсутствии любимого дела. Не нужно отчаиваться, если вы пока не можете посвятить себя работе мечты. Например, вы хотите заниматься дизайном, но сейчас у вас нет такой возможности. Не расстраивайтесь. Попробуйте использовать креативные навыки в других областях. Даже если вы решили уйти во служение, это не помешает вам заняться дизайном. Можно разработать одежду для монахов, создать проект сада или храма, придав ему современный вид и сохранив при этом традиционную красоту. Ваши способности и таланты пригодятся в любом деле. Если игнорировать реальность в погоне за мечтой, можно провести всю жизнь напрасно. Однако и думать только о заработке не стоит. Такой путь лишит вас надежды на светлое будущее. Мы постоянно находимся в конфликте идеала и реальности. Важно понимать, что идеальное не противоречит реальному. Нужно просто твердо стоять на ногах в реальной жизни, устремив взор в сторону идеала и делать шаг за шагом к своей мечте. Свою первую общину я сформировал около 30 лет назад. Тогда я дал обет учить людей истинным наставлениям Будды, а не вымаливанию счастья. Я пытался проповедовать в соответствии со своими принципами, но не находил понимания среди прихожан. У них были традиционные представления о вере, а я предлагал им отказаться от молитв и ритуалов и сконцентрироваться на медитации. На меня стали жаловаться настоятелю, упрекая в отдалении от духовного. Мне пришлось уйти из храма. Я открыл небольшую молельню и снова принялся проповедовать. Много ли прихожан у меня было в самом начале? Отнюдь нет. Я раздавал на улице листовки с надписью «Изучаем наставления Будды правильно». На первую проповедь пришли два человека, а к концу дня остался только один. Программа была рассчитана на 3 месяца, и многие закрыли бы ее сразу после такого провала. Но я прочитал всю программу тому одному человеку. Потом мой слушатель пригласил знакомых, еще кто-то пришел, увидев рекламу, и следующий курс оказался более многочисленным. Свободные от занятий дни я подрабатывал, чтобы покрыть расходы. Так прошло 4 года, и когда я стал зарабатывать достаточно, сосредоточился только на своем приходе. Благодаря всем, кто был со мной на протяжении этого пути, из маленькой молельни выросло сообщество, которое у нас есть сегодня. Если бы в тяжелый момент я не пошел на компромисс с реальностью, мне не удалось бы продолжить любимое дело. Вы можете быть уверены в своей цели, но возникающие трудности заставляют сомневаться в правильности выбранного пути. Несмотря ни на что, нужно двигаться вперед и искать варианты, исходя из того, как ситуация может измениться через 10 лет. Простое ожидание не гарантирует светлого будущего. Необходимо искать, бросать себе вызовы. И так мечта может стать реальностью. Покиньте темницу ложного сознания. Мы часто жалуемся, что в мире все происходит не так, как хотелось бы. Доволен ли я собой? Нет. Нам недостаточно того, что у нас есть. Даже те, у кого на первый взгляд нет никаких проблем и кто живет в условиях, которым позавидовали бы многие, не чувствуют удовлетворения. Им-то чего не хватает? Мы недовольны собой не потому, что нам чего-то недостает, а потому что у нас завышенные ожидания. Сталкиваясь с реальностью, не отвечающей этим ожиданиям, мы испытываем неудовлетворенность. Некоторые люди к тому же склонны переоценивать себя. Они ощущают сильное разочарование от того, что реальное «я» не соответствует их представлениям и в итоге обвиняют в собственных неудачах то окружающих, то себя. Один молодой человек, выросший в тяжелых условиях, рассуждал так. «Я долго обижался на необразованных родителей и нашу бедность, но когда обратился к Будде, это чувство почти прошло. Я сожалел о своих мыслях и покаялся. Но я все еще разочарован в себе, меня переполняют угрызения совести и уныние. Как мне научиться принимать себя таким, какой я есть?» Возможно, и вам знакома подобная обида. Но если однажды вы осознаете свою неправоту и скажете: «Родители дали мне так много, как же я был глуп, что все это время недооценивал их», этого будет вполне достаточно. Если вы начнете винить себя вместо родителей, вам не станет лучше. Обвинение — не часть духовной практики, и верующий не должен замыкаться на прошлом, беспрепятственно укоряя себя за глупые мысли. Постоянная самокритика приводит к унынию, которая в худшем случае может перерасти в депрессию. Депрессия подобна болоту. Вы зацикливаетесь на какой-то гнетущей мысли, она быстро затягивает вас и вскоре уже представляется реальностью. В такие моменты нужно встряхнуться и вырваться из трясины. Если депрессивные мысли посещают вас, когда вы сидите, нужно встать, а если вы впадаете в уныние стоя, пройдитесь и смените обстановку. Вы можете принять ванну, прогуляться, помолиться или заняться физической работой. Выберите любой способ для того, чтобы быстро выбраться из болота, не дав возможности отчаянию поглотить вас. Мы считаем, что станем лучше только если поднимем свое реальное «я» до уровня, соответствующего идеальным ожиданиям. На самом деле это не так. И в подобных условиях вы никогда не будете довольны собой. Чтобы быть счастливым, нужно начать с принятия себя. Примите себя таким, какой вы есть, и смотрите на мир с оптимизмом. Да, я падаю, да, я теряю самообладание. Для меня это нелегко, поэтому я мучаюсь, осознав, что снова не сдержался. Я цепляюсь за образ, который сам же для себя создал, и постоянно расстраиваюсь из-за его несходства с реальностью. Мне стыдно за мое настоящее «я», ведь я представляю себя совсем другим. Настоящее «я» не хорошо и не плохо. Но если ваш идеальный образ далек от реальности, вы можете чувствовать собственную неполноценность. Если же вы воспринимаете себя хуже, чем есть на самом деле, то при встрече с действительностью начнете ощущать превосходство. Я такой человек. Я должен стать таким. Я не должен совершать ошибок. Я не должен ненавидеть. Подобное самоопределение всего лишь иллюзия. Завышенные ожидания помешают вам принять себя настоящего без обвинений. Для психического здоровья ваш внутренний образ должен совпадать с реальным. И тогда, даже сталкиваясь с серьезными проблемами, вы не будете отчаиваться. Я ничего об этом не знаю, но теперь начну разбираться и обязательно все преодолею. Нужно принять себя и постараться немного изменить к лучшему. Однако, если вы переоцените свои силы, то не будете довольны, чем бы вы ни занимались, и в конце концов посчитаете себя бездарными. Уровень нашего счастья во многом зависит от того, как мы воспринимаем себя. Например, вы можете заявить, что пробежите 100 метров за 13 секунд, хотя прекрасно знаете, что реально преодолеете это расстояние за 20. Вы стараетесь уложиться в более короткое время, но ничего не получается. Вы обвиняете себя и ищете проблему. Несмотря на все старания, вам не удается пробежать за 13 секунд, и вы думаете: «Я не могу этого сделать». Вы считаете, что проблема заключается в вас. Отсутствие уверенности или чувство ущербности возникает из-за переоценки. Мы только мучим себя, ошибочно полагая, что жизнь — это что-то великое. В существовании не заложено особого смысла. Наверняка кто-то возразит: «Если нет смысла существования, зачем же тогда жить? Как-то грустно жить, если в жизни нет никакого смысла». Все существа, включая человека, сами по себе не имеют особенного значения. Смысл всему придает человеческое сознание. Ценный или бесполезный, хороший или плохой, успешный или нет, рай или ад, Будда или небо — все это определяем мы сами. Как тутовый шелкопряд закрывается в коконе из тонких нитей, так и человек запирает себя в клетке созданных им же определений. Например, люди установили, что алмазы дороже угля. Однако в сильную стужу, когда угрожает смерть от холода, уголь покажется ценнее самых роскошных камней. Именно поэтому того, кто стремится просто блистать как бриллиант, ждут страдания, а человек, который несет пользу обществу как уголь, сможет прожить достойную жизнь. По такому же принципу мы оцениваем и других. Например, на мою проповедь приходит человек, мало что обо мне знающий и не ожидающий ничего особенного, но после он восклицает: «О, очень даже неплохо». Что это значит? Изначально он оценил меня на 50 баллов, а послушав проповедь, поднял оценку до 100 и заключил: «Да он потрясающий человек». Кто-то другой, услышав эти слова, придет и будет ожидать от меня 150 баллов. Но если проповедь не оправдает его надежд, он снизит оценку до 100 и решит: «Так, ничего особенного. Непонятно, к чему вся эта шумиха вокруг него». Получается, что мои способности всегда равны 100, но при низких ожиданиях слушателя удовлетворенность возрастает, а при завышенных снижается. Мы разочарованы, когда другие люди не соответствуют нашим представлениям. Мы недовольны и полагаем, что окружающим чего-то не хватает, что они не дотягивают до критериев, определенных нами. Но на деле все эти стандарты — иллюзия. Вы считаете, что другой человек, например, член вашей семьи, должен соответствовать определенному образу, который вы создали в своей голове. Но этого не происходит, и тогда вы чувствуете глубокое разочарование. Вам нужно отказаться от завышенных ожиданий в отношении себя и окружающих, понять и принять их такими, какие они есть. На самом деле ни в вас, ни в людях вокруг вас нет ничего особенного. Если вас расстраивает несоответствие другого человека каким-то стандартам, это только ваша проблема. Вы выставили слишком высокую планку. Поэтому прямо сейчас освободите себя из темницы ложного сознания. Не корите себя и людей вокруг, требуя соответствия. Осознание — первый шаг к освобождению. Важно принимать себя и не упрекать за ошибки. У вас не должно возникать чувство неприязни ни к себе, ни к другим. Если на пути к цели вы упали, просто встаньте, отряхнитесь и продолжайте идти, соблюдая осторожность, чтобы больше не споткнуться. Не превращайте падение в проблему. Прямо сейчас научитесь признавать и принимать себя таким, какой вы есть. Будьте добрее к себе, и тогда вы станете мягче по отношению к окружающим. В этом мире нет идеальных и несовершенных, а жизнь — это просто жизнь. Мы считаем себя слишком значительными, поэтому боимся показаться жалкими. Но люди, звери, трава, камни — всего лишь существа. Человек — такое же животное, как лесная белка или кролик, просто чуть более разумное. Белки и кролики в лесу не страдают из-за гнетущих мыслей, а люди без конца мучатся от них. Насколько же стесненно мы живем, что завидуем птицам в небе? Мы такие же существа, как трава и муравьи. Они крохотные, но и их жизнь бесценна. Осознав это, вы сможете жить спокойно, не беспокоясь о мнении окружающих и не вмешиваясь в жизнь других. Секрет счастья. Один прихожанин обратился ко мне с такими словами: «Сыним, я регулярно хожу в храм и жертвую деньги, но это не приносит никаких результатов. Если бы я точно знал, что положив 10 тысяч вон, я получу миллион, я бы активнее делал подношения». Если, жертвуя 10 тысяч вон, вы рассчитываете получить миллион, это называется спекуляцией. Такой алчностью нередко отличаются молитвы паломников, посещающих знаменитые храмы в горах. Они надеются, что, приложив немного усилий, получат максимум взамен. Например, человек молится о том, чтобы его безалаберный ребенок с плохими оценками поступил в хороший университет. С таким подходом вместо благословения он разгневает Будду. Только вор хочет сразу получить все без особых усилий. Исполнить подобную молитву можно лишь в ущерб кому-то другому. Чтобы ребенок-двоечник поступил в хороший университет, нужно, чтобы какого-то отличника не взяли, освободив место. Вот почему такие молитвы не осуществляются. Это справедливо, но проситель, предавшийся тщетной алчности, во всем винит Будду. Люди молятся, когда надеются получить то, чего нелегко достичь самостоятельно. Конечно, вероятность исполнения их чаяний будет невелика. Поэтому в нашей жизни больше страданий, чем радости. К сожалению, в жизни не все выходит так, как мы хотим. Выражение «все получится, стоит только захотеть» — это лишь иллюзия и проявление жадности. Вам выбирать, цепляться за желания и страдать из-за того, что они не сбываются, или наслаждаться тем, что уже имеете. Жизнь без исполнения желаний мучительна? Совсем не обязательно. Мы верим, что получим все, о чем мечтали, и огорчаемся, когда этого не происходит. Но если ничего не ждать, не будет и страданий. Вы усердно работаете, но не всегда все складывается так, как хочется. Иногда вмешиваются обстоятельства. Помня об этом, вы не станете сильно расстраиваться, если что-то не получается. Для уверенного развития иногда даже нужно терпеть неудачи. Если растение не обрезать вовремя, оно может погибнуть, так и не принеся плодов. Вне зависимости от того, сбудется мечта или нет, радость приносит уже работа над ее осуществлением. Мы думаем, что счастье и свобода — это иметь возможность делать все, что захочется. Но иногда условия складываются не в нашу пользу. Победа и поражение зависят от внешних условий, и успех наступает примерно в половине случаев. Отчаянно надеясь на исполнение мечты, мы забываем просто радоваться жизни. В одной деревне жил трудолюбивый крестьянин. Как-то он решил обработать рисовые поля пестицидами и весь вечер накануне готовился. Известно, что химические удобрения нельзя использовать в дождливые дни, поэтому крестьянин перед сном вознес молитву Будде. «Прошу тебя, о Будда, пусть завтра не будет дождя, ведь я собираюсь обработать поля химикатами». Но утром он проснулся под звук ливня. Это его страшно обескуражило. «Я ведь специально просил ясную погоду, потому что буду работать с реагентами. Почему же идет дождь?» «Молиться Будде бессмысленно», — заключил он в расстройстве. Через некоторое время он успокоился и повеселел. «Ну, идет дождь, что ж тут поделать? Тогда я займусь пересадкой перца на нижнем поле». Перед сном крестьянин снова взмолился: «Будда, пусть дождь не заканчивается». Но следующее утро выдалось ясным и солнечным. Крестьянин совсем разозлился. «Да они там издеваются, что ли? Я прошу одно, получаю противоположное, прошу другое, опять происходит наоборот. Как в таких условиях заниматься хозяйством? Нет, не по мне все это». С таким подходом ничего не получится. Обвиняя других людей или обстоятельства со словами «жить невозможно из-за детей», «муж мне совсем кислород перекрыл», «начальник жизни не дает», мы только сами разрушаем свою жизнь. Как крестьянину нужно было вести хозяйство? Вечером он бы спокойно лег спать, а утром, хорошенько выспавшись, выглянул в окно и принял решение. Если на небе ясно, он бы заметил, отличная погода, самое то для обработки пестицидами, и пошел бы готовить удобрения. Если бы накрапывал мелкий дождь, крестьянин отправился бы на нижнее поле пересаживать перец. А если бы дождь шел стеной, он бы заключил: нельзя же только работать, пожалуй, сегодня отличный день для отдыха. Как этому упрямому крестьянину трудно заниматься хозяйством, так и нам непросто приходится в жизни. Внешние условия постоянно меняются. И если вы не откажетесь от чересчур высоких ожиданий, то не сможете избежать страдания. Чем выше планка, тем сильнее вы отдаляетесь от собственного счастья. Но как только вы перестаете упираться и мудро следуете своей судьбе, приходит удовлетворение. Большинство людей настойчиво продолжают искать особый секрет счастья. Почему? Вместо того, чтобы избавиться от ожиданий, мы цепляемся за них, стремясь получить больше и больше, вот что нами движет. Человек держит в левой руке огненный шар и кричит от боли. Глядя на его мучения, я говорю ему: «Положи его, если тебе горячо». Тогда он меня спрашивает: «Как? Научи меня, пожалуйста». Правда ли, что он не может положить этот шар, потому что не знает как? Или он просто на самом деле не хочет этого делать? Он снова и снова обращается ко мне с просьбой научить, как отпустить это пламя. Я могу дать только один ответ: просто отпусти. Он переспрашивает: как это просто отпусти? Он станет утверждать, что буддизм слишком сложен и далек от реальности, что ему не помогает, а предлагает просто отпустить. Если человек отказывается верить в собственные силы и только ждет указаний от других, проблема не решится. Я отвечаю ему так: тогда переложи пламя в правую руку. Он сияет, восхищаясь удачным решением. Надолго ли его хватит? Нет. Ведь вскоре правая рука начнет болеть, и человек снова будет кричать. Он не оставляет источник своих мучений, потому что не хочет с ним расставаться. Он испытывает невыносимые страдания, но не может отпустить свою навязчивую идею. Перемещение пламени из левой руки в правую и обратно кажется неплохим решением. Руку не будет слишком сильно жечь, и при этом огненный шар останется у вас. Но это не позволит окончательно избавиться от страданий. Большинство людей лишь стараются не обжечься слишком сильно. Они не согласятся бросить этот огненный шар, но обрадуются, если предложить им взять его в другую руку, и сочтут это хорошим выходом. Однако пламя никуда не исчезнет. Переложить шар в правую руку – это временное решение проблемы. Чтобы стать счастливым, нужно отпустить его. Старые привычки не дают нам быстро избавиться от страданий. Но тот, кто нашел источник возгорания в собственной душе, способен уменьшить свою боль. Ведь это уже совсем другой, умудренный человек. Отпустите жадность и определите цели. Один знакомый врач как-то жаловался мне на тяжелую работу в больнице, признавшись, что мечтает все бросить и уехать подальше. Когда начинал заниматься медициной, я думал, что это мое призвание. Я гордился тем, что помогаю больным, считал это достойной профессией, и у меня была высокая зарплата. Но сейчас я с трудом терплю каждый день в больнице. Я боюсь за свое здоровье. Мне совершенно неинтересно работать, и я подумываю сбежать в какую-нибудь далекую страну. Единственное, что меня останавливает, это мысли о дочери, которой всего 4. В буддизме есть принцип отпустить жадность. Не все понимают его правильно, ошибочно считая, что речь идет о побеге от страданий реальности. Так в чем же разница между отпустить и сбежать? Прежде всего в результате. Отпуская ситуацию, вы навсегда избавляетесь от проблемы, а избегая ее, переживаете те же муки снова и снова. Например, если, расставшись с девушкой, молодой человек начнет каждый вечер напиваться, пытаясь заглушить боль, станет ли ему лучше? Нет. Ведь наутро он вновь будет чувствовать себя несчастным. Но если он скажет: спасибо, что была со мной все эти годы, прощай, и отпустит свою одержимость, то избавится от страданий. Освободившись от пут, вы сможете решить проблему. Но если попытаетесь избежать реальности, то лишь усилите свои страдания. Если у вас плохие отношения с родителями и вы не отвечаете на их звонки, ваш конфликт будет только обостряться. Но стоит вам отпустить нежелание разговаривать с ними, боль утихнет. Подняв трубку телефона, вы поймете, что общаться с родителями не так уж тяжело. Иногда мы возвращаемся к старым проблемам спустя время. Так бывает, наша душа опять тянется к прошлому. Но если вы уже справились с ними однажды, то и на этот раз сумеете преодолеть трудности. Чем дольше мы избегаем проблему, тем сильнее она разрастается. Можно выдержать один раз, другой, третий, но терпение в конце концов лопнет. Так что правильнее будет сразу посмотреть в лицо проблеме и решить ее, а не сбегать подальше. Если мой знакомый врач уйдет из больницы и уедет куда-нибудь, возможно, поначалу ему станет лучше, но неизвестно когда, как и в каком виде его снова настигнут неразрешенные проблемы. Есть четыре типа совпадения желаний и возможностей. Первое. Я хочу и могу что-то сделать. Второе. Я хочу, но не могу что-то сделать. Третье. Я не хочу, но можно и не делать. Четвертое. Я не хочу, но нужно что-то сделать. Если вы хотите и можете что-то делать, тогда просто делайте. Если не хотите, но этого и не требуется, тогда не делайте. В таких ситуациях мы спокойно живем в соответствии со своими желаниями. Проблема возникает, когда мы не имеем возможности делать то, что хотим, или когда вынуждены делать то, чего не хотим. Тогда мы уже не можем действовать по своему желанию. И каким бы сильным это желание ни было, мы вынуждены от него отказаться. Точно так же нам приходится переступить через свое нежелание что-либо делать, если этого требует обстоятельства. Отказаться от желания – вожделение, и значит отпустить жадность, а отказаться от нежелания – отвращение, очистить душу. Кто-нибудь может возразить: «Как же тогда жить в нашем мире с жестокой конкуренцией?» Или «Конечно, избавившись от жадности, чувствуешь легкость». Но не прослыву ли я дурачком, потерявшим всякую мотивацию в жизни? Есть, когда чувствуешь голод, не считается жадностью. Спать, когда ощущаешь усталость, это тоже не жадность. Тепло одеваться и искать укрытие в холодное время года – не жадность. Жадность – это объедаться, когда уже сыт, и не делиться с ближними, которые голодают. Мечты о богатстве или власти сами по себе не проявление жадности. У нас могут быть разные желания, маленькие и большие. Жадность возникает, когда наши желания противоречат реальности. Брать деньги в долг и не возвращать, просто так получить кучу денег, поступить в хороший университет безо всяких усилий – вот что называется жадностью. Жадность – стремление добиться желаемого, даже если это неправильно. Мы страдаем, не получив того, что хотели, и наши муки вызваны именно жадностью. Поэтому буддизм призывает отпустить жадность и определить цели. В чем же разница между жадностью и целеустремленностью? Если вы расстраиваетесь, не получив желаемого, значит вас одолевает жадность. Нельзя, вкладывая 3, получить 10. Ожидая больших результатов без особых усилий, вы почувствуете неудовлетворение и неизбежно будете мучиться. Таким образом, жадность не помогает вам добиться цели, а наоборот, становится препятствием. При этом целеустремленные люди стремятся добиться желаемого, но не унывают, если что-то не получается сразу. Если не работает один способ, они ищут другой и пробуют снова. Когда ребенок впервые садится на велосипед, у него не получится сразу поехать. Во всем нужна практика. Однако если он, пару раз упав, скажет, что велосипед дурацкий или начнет винить себя, значит им движет жадность. Чтобы научиться кататься на велосипеде, возможно придется упасть 10 или 20 раз. Разочарование после всего лишь пары попыток – признак того, что человек рассчитывает получить какую-либо способность бесплатно, не отдавая ничего взамен. Но если малыш не сдается, если, упав и разбив коленку, он поднимается, обрабатывает рану и снова садится на велосипед, значит, у него есть цель. Это не жадность, потому что он прикладывает максимум усилий, пока не добьется своего. Независимо от амбициозности вашей цели, не ленитесь, и тогда достигнете многого. Возможно, не сразу, но со временем у вас разовьются способности, и обязательно все получится. Целеустремленность – это непрерывная работа и поиск лучших решений для новых препятствий на вашем пути. Ну что ж, бывает и такое. В этот раз мы решим проблему так. Целеустремленные люди постоянно развиваются, а если они понимают, что какая-то задача не стоит потраченных усилий, то переключаются и ставят новые цели. Такие люди не разочаровываются, не испытывают сожаления и не сдаются. Отказываясь от жадности, вы не отказываетесь от богатства или успеха. Если вы действительно чего-то хотите, ставьте себе цель. Прилагая усилия к ее достижению, вы сделаете свою жизнь ярче и интереснее и с большей вероятностью обретете желаемое. Воздаяние приходит не сразу. Однажды ученик спросил Будду: «Будда, брамины говорят, что если они помолятся и проведут обряд, то даже самые страшные грехи можно отпустить и попасть в рай. Это правда?» Будда взял камень, кинул его в пруд и так ответил ученику: «А если бы брамины помолились о том, чтобы камень поплыл, поднялся бы он на поверхность?» И тогда ученик понял, насколько глупым был его вопрос. Тяжелый камень тонет в воде, а легкое масло растекается по поверхности по закону природы. Так и в человеческих взаимосвязях. При плохом отношении к ближнему не стоит ждать доброго ответа. В буддизме это называется законом причины и следствия. Бывает, мы сомневаемся в том, работает ли вообще этот закон. Я вроде живу благочестиво и не совершаю постыдных поступков. Но со мной происходят плохие вещи, а другие грешат, и им все нипочем. Кажется, что в реальной жизни постулат о том, что праведных ждет благословение, а грешников наказание, неприменим. Будда говорил о том, что от последствий своих поступков нельзя скрыться ни далеко в горах, ни глубоко в море. Закон причины и следствия имеет глубокий смысл и действует, пусть иногда мы не сразу это видим. Например, раздражаясь, родители порой срываются на своего ребенка. В такие моменты они не понимают, насколько глубоко влияет на психику малыша. Последствия подобных сцен могут проявиться гораздо позже. Если не видно следа, это не значит, что его нет. Проблема может зародиться и дремать в душе ребенка лет до 15. Потом она откроется, и родителям это покажется громом среди ясного неба. У кого-то последствия проявляются сразу, у кого-то через 10 дней, а у кого-то через 10 лет. Бывает, что урок извлекает уже следующее поколение. Тогда мы получаем возмездие за своих родителей или предков. Следствие часто наступает спустя некоторое время. В этом можно убедиться, обратившись к законам природы. Самый короткий день в году — 22 декабря, день зимнего солнцестояния. Казалось бы, этот день должен быть самым холодным. Но, как правило, холоднее всего бывает в конце января-начале февраля, примерно через месяц после зимнего солнцестояния. Также и 22 июня, самый длинный день, день летнего солнцестояния, не является самым жарким. Пик температуры обычно наблюдают в конце июля-начале августа. Почему же так происходит? Дело в том, что Земле тоже требуется время, чтобы нагреться или остыть. Поэтому и после наших поступков воздаяние приходит не сразу. Если с вами произошло что-то плохое, хотя вы вроде совершали только благо, это означает, что вас настигло возмездие за какой-то старый грех. А благословение за правильные поступки тоже обязательно наступит, просто позже. Ждет ли меня только хорошее, если я с сегодняшнего дня ударюсь в религию и начну усердно молиться? Вряд ли. Наоборот, может стать хуже. И связано это не с религиозной жизнью, а с теми грехами, которые были совершены в прошлом. Многие люди этого не понимают. Они молятся, ожидая лишь блага, но получают обратное. Тогда они, посчитав молитвы бесполезными, вовсе перестают ходить в храм. Поступать так все равно, что ждать потепления после 22 декабря, а поняв, что мороз только крепчает, впасть в отчаяние, решив, что весна не придет. Надеяться на немедленное действие молитвы – это проявление жадности. Отпустите ожидания, медитируйте в течение 100 дней, и вы многое узнаете о себе. А я довольно упрямый. Похоже, я сильно раздражительный. Я очень нетерпелив. Я ужасный ворчун. Я такой придирчивый. После этого вы сами захотите продолжить, даже если вам будут запрещать. Молитесь 1000 дней, и окружающие заметят в вас перемены. День, когда я ставлю себе цель, подобен зимнему солнцестоянию. Спустя 100 дней, когда я познаю свою карму, наступает начало весны. Через 1000 дней молитвы, примерно 3 года, приходит 3-й месяц весны, когда вокруг все расцветает, и тогда окружающие видят мое преображение. Мы не замечаем весны, пока не распустятся цветы в мае, хотя уже давно потеплело, и окружающие не увидят вас нового, как бы много вы ни медитировали, пока не пройдет 3 года. Если бы после преступления сразу следовало наказание, мы бы остерегались совершать ошибки. Но обычно последствия наступают спустя некоторое время, и поэтому возникает соблазн допустить, что нарушение – это нормально. При этом хорошие поступки не бросаются в глаза, и к ним быстро пропадает интерес. Вот почему нам проще пакостить, чем творить добро. На самом деле воздаяние неизбежно наступит, и добрые дела обязательно будут вознаграждены. Просто это может случиться не в то время и не в той форме, какую вы ждете. Все складывается в копилку. Не радуйтесь, если согрешили безнаказанно. Со временем все непременно вернется. Помните о разнице во времени между поступком и воздаянием и не ждите награду сразу после благодеяния. А если на вас свалилась неожиданная напасть, проанализируйте свое прошлое, чтобы понять, за какие ошибки, намеренные или нет, вам теперь воздается. В любом деле лучше всегда сосредоточиться сначала на выплате долга, а не на накоплении заслуг. Тогда, даже столкнувшись с трудностями, вы легко сможете их преодолеть. Трудности, долги за прошлое, и нужно усердно трудиться, чтобы их погасить. Старайтесь совершать только хорошие поступки, не думая о том, что получите взамен. Награда ждет вас, но это будет результат ваших многолетних усилий.